Интерлюдия. Пограничье. Срединный кластер. Замок Волде. Собственность гильдии Дух. Замковый двор. Так это правда? Ангел вышел из портала прямо в центре двора, складывая за спиной крылья. Оглядел царящую вокруг суету, хмыкнул и шагнул к главе службы безопасности. «Правда», — отозвался дварф. Завис на пару секунд, отдавая приказы через интерфейс. «Группа наших новичков столкнулась с теми мобами. Уже 32-й, 35-й уровни. Положили всех, но те успели видео снять. Так что подтверждается. Тот слив разрабов был правдой». «Круть», — отозвался ангел. Дварф кивнул, но лицо его довольным не выглядело. «У нас преимущество в пару часов, максимум. Поэтому для всех старших уровней гильдии запрещен свободный кач и введено казарменное положение. Мы должны сохранить отрыв и по-хорошему увеличить его». «Так выпал уже квест?» «Только пойдем выбивать сейчас. Ты командуешь оцеплением локации. Крис — штурмовой бригадой». «Они же 35 уровня, Мариус. Ты не сильно накручиваешь?» «А если там князь этот? Он же их пробудил». «Блин, точно. Я вот смотрю на тебя порой, крылатый, и думаю, в том, что у тебя мозги куриные, не перышки на крыльях ли виноваты?» «Ха-ха, как смешно. Хорош стебаться. Я правда не подумал про князя. Он же говорил тогда, что у него квест». «Вот и я про то же. 3 дня держал нубский данж, а мы и не подумали, что он запускает общемировое событие. Скоро тут не протолкнуться будет. К счастью, наши аналитики тогда разобрали этот разрабский инсайт по байдам. Я уверен, далеко не все гильдии тогда его всерьез восприняли. А мне не верили тогда». «Ты молодец, Мариус. Кто ж спорит?» «Ты и спорил. Поднять тебе видос, где ты на совете высказывался против». «Ты снимал, что ли?» «Я все пишу, крылатый. Я же шеф разведки. Забыл?» «Блин, ну не прав был. Не, реально, кто же мог подумать, что тот бред разрабов окажется правдой? Мобы, которые растут в уровнях». «И выполняют квесты. А вот тебе на закуску еще. Они создали гильдию». «Ты гонишь. Вот скрин». «Княжество Благовещенское. Князь?» «Я тебе про это и говорил. Все, марш оцепления собирать, чтобы обложил мне локацию сплошной стеной». «Сделаю, Марк. Слушай, одну минуту еще. Можно Галадриэль из блок-листа вывести?» «Не дает?» «Да пошел ты, Мариус, ну правда. За что так с девчонкой?» «За то, что дура и лезет куда не надо. Ее просили на форуме награду вывешивать». «Зато мы узнали его уровень, когда его тень ваншотнул». «Ты клюв свой раскрывай после того, как подумаешь, ладно?» «По милости твоей пассии, мы слили инфу в общий доступ. Хай-гильдии даже не смотрели в сторону песочницы, пока эта тупая овца сама пальчиком не показала. Теперь нет никаких гарантий, что они не заинтересуются тем, что у нас тут происходит. А мы гонку по ивенту с хай-гини вытащим из блок-листа. Ха! Смотри, сам в него не угоди, если я узнаю, что ты с ней трепался об этом». «Марк, да я бы никогда». «Все, вали». Лэнды. Новостной канал Пограничья. 2,4 миллиона подписчиков. Фарм мобов. Мобы фармят. Если вдруг кто еще не в курсе, сообщаю. Мобы древние в песочнице фэнтезийной локации Руизана свихнулись и начали выполнять квесты. Хрен его знает, как они их берут, но факт остается фактом. Берут. И методично выполняют. Новички говорят, что они уже второй день не могут выполнить простенькие начальные задания. Ну эти, знаете, убей 10 сумчатых рысей. Вот. Говорят, мобов, рысей в смысле, и прочую живность обнуляют, как только они респятся. Действуют древне методично, несколькими отрядами, игроков к квестовым мобам не подпускают. Еще говорят, что древне качаются. Мне прислали видео, на котором видно, как древень-лучник получает уровень, так что это не лажа. Походу в песочнице какой-то баг. Сперва хай, который защищал мобов, теперь мобы фармят мобов. Техподдержка игры никак не комментирует происходящее и, судя по всему, не собирается вмешиваться, что как бы намекает перед нами с равной степенью вероятности может быть и баг, и ивент. Посмотрим. Комментарии. Лажа это все. Нубью опять оправдывает клешни, растущие из задницы. Сам ты рак. У меня пал в Эльноре, в Хайгильде. Ой, вот не надо. В уровнях они растут. В любом редакторе можно циферку пририсовать. Лэнды, у вас что, отток подписчиков с канала? Раньше вы такой бред не выдавали. Ивент, ага. Че-то никто такого ивента не видел. Из отчета технической поддержки пограничья наблюдательному совету. Получено подтверждение того, что в пограничье действительно было инициировано событие глобального характера, не запланированное администрацией. В настоящий момент проводится анализ логов управляющих ИИ. Пока с уверенностью можно сказать, что инициированное событие было проработано еще на стадии запуска проекта, но не планировалось к запуску в ближайший год. Напомним, что глобальное событие запускает череду локальных квестов, которые направлены на демонстрацию уникальности пограничья и привлечение к нему новых игроков. В частности, разработчики действительно планировали запускать в рамках событий алгоритмы, согласно которым NPC будут зарабатывать опыт и расти в уровнях, как живые игроки. Но реализация данной концепции была отложена по результатам мониторинга сообществ игроков. В настоящий момент мы не можем определить, был ли запуск события связан со скрытым таймингом разработчиков или произошла ошибка управляющего модуля EIP-12BIS.